Проводник. Эпизод первый. Зеленый сидел у костра и варил в котелке, который нашел в схроне вместе со спальными мешками, набором гвоздей и какой-никакой алюминиевой посудой, суп из консервов и мясо убитого кровососа, попутно обдумывая то, что с ним произошло. «Идиот!» – без каких-либо эмоций тихо сказал он в пустоту. Зеленый смог оторваться от наемников, но надолго ли это? Он отправил сообщение попугаю, что ждет того на месте. У них, в общем, есть пара дней в запасе, и то, в самом лучшем случае. Один из этих дней уже потерян, а потерпевший нужен как минимум еще день на восстановление, и то, шансов на выживание у нее будет немного. Зеленый не хотел контактировать со сталкерами по той простой причине, что не хотел лишних проблем на свою голову, так как каждый, кто контактирует с ним, является потенциальным источником утечки информации не столько для группировки «Монолит», сколько для «Зеленого». Нет никаких гарантий, что его местоположение не будет вычислено по наводке случайного бродяги, которому посулили золотые горы, расщедрились на пулю в лоб. Несмотря на это, он спас, а значит, вошел в контакт с представителем местного населения, который теперь мирно отсыпается в землянке, назначенной местом встречи. А значит, он провалился. Теперь нужно придумывать выход из сложившейся ситуации. Но перед этим, раз уж он ей помог, то нужно довести дело до конца, иначе она загнется от голода или еще какой напасти, коих в зоне хоть пруд пруди. Но в нынешнем состоянии она станет ощутимым балластом, который затормозит их и даст преследователям значительное преимущество. Проблемы идут одна за другой, а времени на их решение нет. Удостоверившись, что суп получился съедобным и достаточно питательным, Зеленый перелил его в две глубокие тарелки и, затушив костер, вошел в землянку. Девушка снова спала. Зеленый поставил тарелку, в которой было больше супа, рядом с ней, а сам, сев в угол, рядом с рюкзаками, принялся неспешно есть свою порцию. Закончив с едой, он проверил свой МП-5 и принялся ждать, закрыв глаза и положившись на свой острый слух. Через некоторое время он услышал шорох спальных мешков и стук ложки о дно тарелки. Когда стук прекратился, раздалось тихое «спасибо». Только тогда Зеленый открыл глаза и посмотрел на потерпевшую, впервые уделив внимание ее внешности. У нее были ровные черные волосы, стриженные под каре. По неровным концам было понятно, что стрижка проводилась в полевых условиях и, скорее всего, ножом. Ее лицо можно было бы назвать красивым, если бы не огромные синяки под глазами от недосыпа и впалые бледные щеки. А тело выглядело хоть и подтянутым, но в то же время легким и хрупким. Было заметно, что девушка некоторое время практически ничего не ела. Несмотря на все это, ее выразительные ярко-зеленые глаза были полны жизни, а голос был мягким и приятным, хоть и немного хриплым от усталости и перенапряжения. Зеленый молча встал и, взяв тарелки, вышел из постройки. За все это время он ни на секунду не расставался со своим оружием. Когда Зеленый вернулся, девушка сидела в той же позе, как и когда он выходил. «Пора менять повязки». «А?» Посмотрев на плечо, девушка увидела, что бинты, которые еще недавно были практически белыми, обильно окрасились в темно-красный цвет, что говорило об открывшейся ране. Зеленый зашел в правый от входа угол и, подняв доски, начал там что-то искать, после чего развернулся, держа в руках три упаковки бинтов. Подойдя к спальному мешку, он достал складной нож. Девушка смотрела на Зеленого удивленным и непонимающим взглядом. Не дожидаясь какой-либо реакции, он одним движением разрезал повязку, после чего вскрыл упаковки и, разрезав один бинт на две равные половины, свернул их наподобие кусков ваты. Третий бинт он смочил водкой и обработал рану. Девушка пыталась рефлекторно дергаться, но Зеленый сильно держал ее плечо. Закончив, он приложил с двух сторон к плечу разрезанный бинт, после чего стал накладывать давящую повязку. Примерно через минуту, завязав узел, он осмотрел повязку на ноге. Убедившись, что с ней все в порядке, парень взял остатки окровавленных бинтов и вышел наружу. Вернувшись, он обнаружил, что девушка уже встала и вялыми непослушными руками пыталась натянуть свои штаны. «И куда ты в таком состоянии собралась?» «Не хочу быть обузой, ты и так из-за меня остался в убытке. Успокойся и отдыхай, думаю, я могу дать тебе на это еще день. Тем более, что у тебя не осталось никаких припасов. К тому же ты у меня в долгу, и первым моим желанием будет восстановление твоего здоровья». Холодный тон Зеленого не терпел возражений. На самом деле, у девушки не было ни сил, ни желания возражать своему спасителю. Тем более, что он сам предлагал ей остаться под его защитой. Как только она вернулась на спальник, веки стали сами собой закрываться, и девушка снова заснула. Убедившись, что девушка спит, Зеленый принялся копаться в найденной аптечке и перекладывать все необходимое в свой рюкзак. Остатки, которые он решил не брать, но все еще являющиеся средствами оказания первой помощи, перекочевали в рюкзак девушки. Эпизод второй. Попугай пришел ночью, когда никто в здравом уме не рискнул бы вообще выходить на болото. Тем не менее, явился он целым, но несколько потрепанным. У входа он встретил Зеленого, который сидел с МП-5 в руках и смотрел прямо в сторону попугая. Решив не прятаться, сталкер медленно поднялся и пошел в сторону схрона. В свете фонаря стало видно лицо Зеленого. Бледноватая кожа и синяки под глазами красноречиво говорили о сильном недосыпе. Увидев все это, попугай серьезным тоном сказал: «Иди спать, до утра я подежурю». Зеленый не возражал. Он молча встал и зашел в землянку. Сев так, чтобы при необходимости просматривалось все пространство постройки, он пристроил МП-5 справа от себя и заснул. Утром, зайдя в схрон, попугай был сильно удивлен. Он никогда бы не подумал, что в его схроне, к тому же еще и заброшенном, будет лежать девушка. Вопрос стоял даже не в том, что она тут лежала, а в том, как она тут оказалась и почему Зеленый ничего об этом не сказал. А ведь он мог отписаться. Сам же Зеленый, в свою очередь, проверял укомплектованность своего рюкзака и явно собирался к отбытию. Вот только сам попугай понятия не имел, в чем состоял их дальнейший план действий. Так что он вполне закономерно решил спросить, что Зеленый намерен предпринять. «Для начала нам нужно пересечь болото». «Погоди, погоди, что значит «для начала»? Какая у тебя вообще цель?» «Цель проста – избавиться от источника проблем». «Каких проблем? Мне нужны подробности». «Наших общих проблем». И времени на разговоры становится все меньше. Пока что я могу сказать, что нам меньше, чем за 2 дня нужно пересечь болото и агропром, чтобы добраться до янтаря. Что ты вообще забыл на янтаре? А смысл мне сейчас тебе это объяснять? Все равно ведь не поймешь. И опять пойдут вопросы. Походу все поймешь. Тон Зеленого был, как всегда, пустым, а лицо безэмоциональным. Тем не менее, в его фразах явно проскальзывали еле заметные нотки раздражения, что не могло не удивить попугая, ведь раньше в голосе парня вообще не было эмоций. Видя, что дальнейший спор бесполезен, он скрестил руки на груди и прикинул в уме поставленный маршрут, после чего лишь покачал головой. «Нет, не выйдет. Через болото провести смогу, а вот через агропром... Я там ни разу не был». Там военные обосновались, так что... Я могу вас провести. Попугай чуть не подпрыгнул от неожиданности. За всем этим спором он напрочь забыл, что в землянке находится 3 человека. И как ты собираешься сделать это в своем состоянии? Зеленый, казалось, вовсе не удивлен столь самоотверженному предложению девушки. Хоть ее голос стал более живым, и из него исчезла вчерашняя хрипота, состояние девушки практически не изменилось, разве только синяки под глазами перестали быть настолько темными. «Я полностью восстановилась. Ты все еще ранена. Не переживай, когда я убегала от кровососа, мне было куда больнее. Ты вполне можешь остаться здесь до полного восстановления. И остаться без еды и припасов? Я лучше пойду с вами. Тогда я возьму его». Зеленый спокойно указал на ФНП-90, который стоял рядом с рюкзаками. «Бери, все равно у меня патроны кончились». Девушка лишь безразлично пожала плечами. Зеленый, утвердительно кивнув, подошел к рюкзакам. Оставив вместо ФНП-90 свой МП-5, он принялся осматривать ствол. Оружие было в хорошем состоянии, кроме того, на него были установлены глушитель и коллиматорный прицел. Вынув из рюкзака коробки с 5,7×28 и 9×19, Зеленый также достал из рюкзака девушки запасной магазин и принялся набивать их патронами. На мгновение остановившись, он посмотрел на девушку, которая сидела и молча наблюдала за ним. «Чего сидишь? Собирайся, время поджимает». После этих слов девушка моментально, насколько ей позволял измотанный организм, вскочила и начала одеваться. Попугай же бессовестно во все глаза наблюдал за ней. «А ты иди на улице, карауль, пока тут все слюной не затопил». Попугай перевел ошарашенный взгляд на Зеленого. «Он ведь не ослышался? Зеленый только что пошутил?» Хоть это и звучало абсолютно монотонно, да и сам он даже не обернулся на собеседника, но тем не менее это была первая шутка со стороны Зеленого. Вконец, офигев от жизни, попугай все-таки вышел из землянки. И хоть он никогда не курил, ему вдруг очень захотелось это сделать.